Глава 5. Это последнее. Я отложила книгу и бессильно опустила голову на стол. Я слышала, как кипит мой мозг. Прочитанная мной за неделю информация практически сочилась из моих ушей. Места в голове ей уже не было. За дверью кто-то громко шлепнулся и смачно выругался. Я мгновенно напряглась, прислушиваясь. Дверь распахнулась, и в аудиторию, поскользнувшись на мостике, влетела сама тьма, погасив светильники на стенах и заслонив слабый солнечный свет в окошечке. Дарк цокнул языком и закатил глаза, подойдя ко мне. «Знакомься, Анна. Магистр темной магии в прошлом, личный маг Его Величества в настоящем. Обладатель 100 полных единиц силы, десятков королевских наград за поимку бестий, а также единственный чернокнижник Архальгондора. Рик Роалд. А еще абсолютно бессовестный человек. Рик, ты дверь с петель снес. Прости». Смущенный чернокнижник неловко перевернулся и на коленях пополз к валящейся двери. Быстро приладил ее так, чтобы было похоже, будто она крепко держится. Выпрямился в полный рост, тряхнув головой, отбросил за плечо длинные черные волосы. Я же не замечала ни холода, которым веяло из щели, ни то, что в помещении наступил полумрак. Темный маг был высоким, обладал очень крепким телосложением и от него за версту несло мраком. Черный плащ едва заметно развивался, черный туман сочился, словно из самой ткани, обволакивая мужскую фигуру. Глаза, в которых уместился бы целый космос, смотрели прямо на меня. С интересом, растерянностью и немного озадаченно. Рик склонил голову на один бок, на другой, отчего туман слегка колыхнулся, и я, не сдержавшись, восторженно ахнула. Вот кто по-настоящему похож на мага из тех самых книжек. И вот теперь я правда поняла, что все реально. Слева от меня хмурится дракон, а напротив стоит, пугает одним своим видом самый, что ни на есть, реальный черный маг. Я даже ущипнула себя за кожу на тыльной стороне ладони. Больно, значит, не сплю. «Анна!» — протянул мужчина и, пошатнувшись в мою сторону, втянул носом воздух. «Интересно, интересно». «Рик?» — ректор многозначительно посмотрел на него, щелкнув пальцами, зажег факелы. Аудитория наполнилась светом, в котором так неуместно смотрелся мужчина в туманном плаще. «У девочки темная аура, очень темная. Она чернокнижница?» «Нет, ни капли. Я вижу что-то очень мрачное, страшное, зловещее». Что-то настолько черное, что даже у меня в глазах темнеет. У меня по спине пробежали мурашки. Губы задрожали, приготовившись разреветься. Я? Я же просто Аня. Я ношу носки в цветочек, а на ужин ем розовый пломбир. Я читаю сказки, а во сне мне снятся пони. Ладно, пони мне не снятся, но я смотрю мультики и плачу над Симбой. Мистер Роалд. Я приподнялась, чтобы быть ближе к ректору. Так спокойнее. Кто я такая? На пару минут повисла тишина. Дарк бормотал себе под нос что-то вроде «этого мне еще не хватало», а Рик, кажется, впал в транс. Он молчал и, закатив глаза так, что было видно белки, хаотично водил руками прямо возле моего лица. Я боялась повторить вопрос, но разрывалась от нетерпения. Хотелось взять мага за плечи и хорошенечко встряхнуть, чтобы выбить из него, наконец, ответ. Но с его комплекцией я могла разве что дотянуться до локтей, а про встряхнуть вообще молчу. «Понятия не имею», — уверенно произнес он и достал из кармана разноцветные конфетки. «Будешь?» Я отрицательно помотала головой, мыкнув в ответ что-то невразумительное. «Дарк, ты где откопал это чудо?» «Анна с земли. Я неделю назад ее привел в Архангольдер. Поймал буквально за 5 минут до наступления совершеннолетия». «А-а-а!» — разочарованно протянул чернокнижник, а в ответ на мой вопросительный взгляд развел руками. «Прости, милая, но когда я слышу про землю...» «Да знаю я!» — я вспыхнула. Чем им всем так насолила моя планета? Что натворил этот Роберт, что я его славу на себе ощущаю? Сколько можно? Земляне, земляне, земляне! Что заладили-то?» Мужчины ошарашенно взглянули на меня. Рик подавился конфетой и уважительно кивнул. «Ты права, мы не должны вешать на тебя ярлыки. Она распустила бестиарий на прошлой неделе». «Что?» Туманный плащ мага дернулся и расплылся по аудитории. «Как такое возможно?» «Знал бы я». Говорит, что просто стояла рядом, а потом зачем-то открыла дверь, и они выбежали. Мертвецы выбежали из магических клеток. Смешно, смешно. Но вы ведь сами видели их. Я насупилась. Видел. И видел полностью отключенные артефакты и отсутствие клеток, и знаешь, я тебе не верю. Дарк нахмурился. А ведь он ни разу не вспомнил о бестиях за все время, что мы занимались. Я спрашивала, восстановили ли защиту, а он лишь отмахнулся и кинул мне еще один учебник. Я растерянно повернулась к Ригу, ища в его глазах поддержку. Но он только удивленно переводил взгляд с меня на ректора, пытаясь понять, что вообще происходит. «Так вы для этого его позвали?» Я кивнула в сторону Рига. «Чтобы уличить меня во лжи, верно?» Он сейчас постучит в бубен, потанцует на костях котиков и прикажет бросить меня в темницу? Я не стучу в бубен. А про танцы на костях промолчите, да? Я зло схватила куртку и, пряча предательские слезы, бросилась к выходу. Но Рик меня перехватил за талию, отчего меня прошибло током. Ох, я согнулась пополам, повиснув на руке мага. Боль в животе была резкой, но сразу отпустила. Только перед глазами запрыгали черные точки. Нездоровая реакция, пробормотал Дарк и, перехватив меня, осторожно усадил на свой стол. Обычно девчонки сразу в обморок хлопаются от твоего прикосновения. Говорю же, чудо. Можно я пойду? А вы тут сами как-то решите уже, кто я такая. А я хотя бы поужинать успею, прежде чем вы меня на эшафот отправите. Нет, маг ухмыльнулся. Я изучать тебя буду. Очень тщательно. Я впервые вижу такую смесь магии. В ней ярость, сила, тьма. Рано тебе на эшафот. Но поужинать иди. Встретимся завтра. Идти можешь? Спросил Дарк. Я кивнула и выскочила из аудитории. Дверь упала с грохотом. За спиной послышалось рычание ректора. А я напрочь забыла про ледяную дорожку и свои скользкие ботинки. Хлипкие перила хрустнули под натиском моего тела. Я вцепилась в мостик, что есть сил, но он был слишком скользкий. Пальцы разжались, и я с визгом полетела вниз. Я испугаться толком не успела, как меня подхватили огромные лапы чудища и взмыли вверх. Вцепившись в крупные когти, я зажмурилась и продолжила визжать уже скорее от того, что так положено, наверное, когда тебя тащит в небо черти кто. Мы поднимались все выше и выше, и пора было бы уже опустить меня на твердую опору, но замок внизу все удалялся, пока вскоре не стал черной точкой. Хлопнули крылья, раз, другой, и зверь вспорол облака своим туловищем, а мне прямо в лицо ударил колючий морозный воздух. На такой высоте, в облаках, которые казались пеной на воде в ванне, воздух был насквозь пронизан острыми льдинками. Они швырялись мне в лицо, руки, которые я стискивала на когтях до побелевших костяшек. На коже проступила кровь, лицо запылало. Лапы разжались, я снова полетела вниз. На этот раз наверняка меня не спасут. И, заорав во все горло, я мысленно прощалась с жизнью. Дракон, сложив крылья, стремглав несся вслед за мной. Я барахталась, а от ветра, что свистел у меня в ушах, я не слышала собственные вопли. Черная чешуя слепила, отражая редкие солнечные лучи, а на огромной наглой морде мелькнула ухмылка. Он подхватил меня за пару метров от земли и плавно опустил в снег. Я громко и глубоко дышала, проклиная тот вечер, когда пошла выгуливать графа, а еще я всем сердцем желала отомстить Дарку. Тварь! Какая же он тварь! Я не хотела вставать. На коленях стояла, зарывшись по пояс в сугробе, и жадно хватала ртом воздух. Я не могла дышать, не могла думать. Руки и лицо, покрытые капельками крови, нещадно жгло на морозе. «Ненавижу!» — выдохнула я, а потом громко крикнула. «Ненавижу тебя, идиот!» Мужчина дернул меня вверх, прижал к себе и прошептал, едва не касаясь губами моей щеки. «Это моя академия. Моя. Я не позволю испортить ее репутацию снова. Веди себя хорошо. Не спорь, не огрызайся. Слушай все, что я тебе говорю. Я слежу за каждым твоим шагом. И если я узнаю, что ты что-то скрываешь, полет повторится. Вот только я поймать не успею. Рик Роалд, отныне твой преподаватель, наставник, хозяин. С утра и до глубокой ночи ты будешь заниматься с ним, пока не выяснится хоть что-то о твоей магии. И ты не имеешь ни малейшего права так с ним разговаривать. Вспомни, кто ты, и успокойся». Дарк даже не взглянул на меня, развернулся и вошел в замок, а я осталась. Растерянно оглянулась, не знаю зачем. У меня внутри все оборвалось еще в тот момент, когда я падала с моста, и теперь я толком не соображала, где нахожусь. Вон высокий кованый забор, здание академии из черного камня. Фонтан с позолоченной рыбкой, изо рта которой била струя прозрачной воды. Что я здесь делаю? Это все не для меня. Идея пришла мне в голову мгновенно. Я отпрошусь в город, как и хотела. Не знаю как, но отпрошусь. Я буду прилежной ученицей, а потом сбегу и найду Роберта. Он единственный, кто сможет меня понять. А 5 лет в академии я не выдержу. В тот момент я не думала о том, что не имею ни малейшего представления о том, как выглядит Роберт, где он живет и уж тем более, насколько огромен этот мир. Я злилась, растирала кровь по лицу, смешивая со слезами, и, опустив голову, шла по замку напролом сквозь толпу зевак. Только бы скорее оказаться в горячей ванне и утонуть там. Желательно. Комната оказалась пустой. Алия и граф, наверное, на ужине в столовой, и я даже обрадовалась, что они не увидят меня в таком состоянии. Быстро раздевшись, забралась в горячую воду, но даже через 10 минут я не смогла согреться. Вода быстро остывала, я добавляла кипятка, но через несколько минут она снова была еле теплой. Меня трясло от пережитого шока, от холода, сковавшего все мое тело. Я продрогла до костей и никак не могла прийти в себя. Руки и лицо щипало, но раны были практически незаметными. Через пару дней все заживет. Закоченевшими пальцами распутала волосы, намылила и нырнула с головой. Снова добавила кипятка, но дрожь усилилась, и я, перестав бороться, выбралась наружу. Алия застала меня, когда я, одетая полностью и даже в куртку, укрывалась вторым одеялом. «Что с тобой?» Она стянула один ботинок, но продолжала держать его в руках, не зная, придется ли ей куда-то бежать. «Не знаю, мне холодно очень». Я сцепила зубы, их стук меня раздражал. «А еще я не могла понять, что не так. Как бы сильно ты ни замерз, уж горячая ванна точно бы помогла. Плюс к этому в груди поселилось что-то противное. Не обида, нет, что-то темное и злое. Ой-ой, тебе бы к целителям». Подруга обеспокоенно заметалась по комнате, нырнула в сундук со своими вещами и выудила оттуда пузатую склянку с жидкостью бирюзового цвета. «Выпей это. Немного полегчает, и пойдем к мистеру Фину. Он простуду на раз лечит. Ты и глазом моргнуть не успеешь». Зелье не помогло. А в кабинете мистера Фина мне стало еще холоднее. То ли белые стены так действовали на мой мозг, то ли дело было в приоткрытом окне, конечно же, скорее второе. Седовласый мужчина с запущенным сколиозом подсокал языком, рассматривая мое горло изнутри. Потом поправил огромные очки и выдал. «У вас нет простуды, милочка». Я была на морозе, на холоде, без шапки. Меня наверняка продуло. Дайте мне какое-нибудь лекарство. «Проверьте ее магией, мистер Фин». Алия нетерпеливо прыгала рядом, граф гонялся за своим хвостом. Он не понимал, что со мной творится, и предпочитал не вникать в это. «Я ничего не вижу», — упорно повторил целитель, но протянул мне такой же пузырек, как и давала Алия. «Выпей это. Корень Элисаи снимет любое недомогание». Поблагодарив старичка, мы вернулись в комнату, где, несмотря на все еще не отпускающий меня холод, я мгновенно заснула. Проспала весь вечер и всю ночь, а когда проснулась, солнце только-только взошло. И я не болела. Корень Элисаи все-таки помог. Я вздохнула, и изо рта вырвалось еле заметное облачко пара. Надо чем-то заткнуть дырку в окне гостиной. «Как ты?» Алия приподнялась на локте и глубоко зевнула. «Я долго не могла заснуть, ты бормотала во сне, тебя трясло. Я пару раз подходила потрогать лоб, но температуры вроде бы не было. Я так за тебя испугалась. Все в порядке, лекарство мне помогло». Я улыбнулась и погладила подругу по локтю. В широко распахнутых глазах мелькнуло изумление. Девушка мгновенно побелела, несмотря на изначально зеленый цвет кожи, а сразу после упала без чувств. В этот же момент в гостиной раздались шаги. Сначала робкие, неуверенные. А потом кто-то словно забегал из угла в угол. Хлопали двери, цветок в катке грохнулся на пол, по дощатому покрытию рассыпалась земля. Но там никого не было. Двери были распахнуты, что открывало мне обзор на всю гостиную, и я, забыв про бездыханную подругу, с ужасом смотрела, как на земле проступил след ботинка размера 40-го. По стене пробежала тень, словно в свете солнца за окном на ветру шевельнулась ветка дерева. Вот только не росло там ни одного дерева. Сказать, что на моей голове волосы зашевелились, ничего не сказать. Я не могла даже заорать. Крик застрял в горле. Не помню, как выбежала в холл, ведь там обычно всегда много народу, но сейчас ни одной живой души. Даже мисс Эриклей на месте не было. Я металась по коридорам, стучалась в закрытые двери, но никто не отозвался. И вот на очередном повороте я со всего маху влетела в Тарка. «Профессор, там Алия. Ей плохо, она не дышит». Я согнулась пополам, набирая полные легкие воздуха. Не дождалась ответа и побежала обратно в комнату. Ректор, кажется, забыл, куда шел. Не задавая вопросов, он последовал за мной, взял Алию на руки и куда-то понес. Я бежала за ним до самого кабинета мистера Фина, а в лекарской упала на четвереньки. У меня не было сил. Я запыхалась, я испугалась и за Алию, и ту тень. Что за чертовщина? Я, конечно же, помнила, что я в другом мире, но я могла спокойно смотреть на нагов, демонов. Да даже увидев дракона, я не была так шокирована, как невидимкой в моей гостиной. Я так и стояла на коленях, опершись о тумбочку, пока из палаты не вышел Дарк, а потом и мистер Фин. По выражению их лиц было понятно, что ничего обнадеживающего они мне не скажут. Если бы мистер Фин еще и колпак снял, как в российских слезливых сериалах, это бы завершило полноту картины. «Как она?» «Что случилось?» Вопросом на вопрос ответил Дарк. В его глазах вспыхивали кометы, грозящиеся разнести этот мир, лишь бы меня в нем больше не было. «Она просто упала. Перестала дышать, побледнела. Ты трогала ее?» «Что? Ты ее трогала руками?» Я похлопала глазами, силясь понять, к чему этот вопрос. Неуверенно кивнула и поднялась. «Я сделала вот так». Я протянула руку к локтю ректора, но он отскочил, как ошпаренный. «Иди в комнату, будь там и никуда не выходи, пока я не приду». Он вышел из лечебницы, хлопнув дверью, даже не объяснил ничего. Я недоуменно поднесла ладони к лицу, Всмотрелась, от напряжения даже глаза заболели, но не заметила ничего необычного. Кожа стала белее, только и всего. Перевела взгляд на целителя, но мистер Финн пожал плечами. Алия пока без сознания, но завтра можете ее навестить. Он ушел в палату, я осталась одна. В комнату идти не хотелось. Я брела медленно, смотря себе под ноги. В голове крутились всякие разные мысли, и ни одной, которая бы хоть как-то объяснила произошедшее. Рычание, донесшееся из-за двери зала отдыха, заставило меня остановиться. «Граф, я же двери в комнату не закрыла». Рванула в зал и обомлела. Повсюду летали перья, клочки ткани, а счастливый до невозможности доберман рвал зубами последнюю уцелевшую подушку на обитом бархатом диване. Разорванном в клочья диване. В огромные окна во всю стену снаружи пялилась толпа студентов. Они, прислонившись к стеклам носами, смотрели, как мой питомец уничтожает собственность лорда, и никак не реагировали. Знают ведь, что мне попадет. «Адептка Анна!» Громовой голос за спиной заставил подскочить. Злой ректор посмотрел поверх меня на творящееся безобразие в недрах зала и, глубоко вздохнув, прикрыл глаза. 2000 золотых. 2000? Я застонала, кинулась к графу и, отобрав у него подушку, потянула пса за ошейник. «Граф, идем! Плохой мальчик! Плохой!» Я почти завыла в голос. «Где мне взять 2000? Нет, у меня же есть 4, но на что я буду жить 5 лет? 5! Я и так думала экономить на всем, а теперь... Да за что мне это все? «Простите, ректор», — всхлипнула я и попыталась пройти мимо мужчины, но он удержал меня. Скользнул ладонью по талии, и меня прошило странное чувство. Оно было для меня ново и оттого пугающе. Я даже замерла, перестав выть. В холле появилась Эми Гейн. Завидев нас, на ее прекрасном личике отразился весь спектр ненависти, а лично ко мне — презрение. Но, ухмыльнувшись своим мыслям, она ускорила шаг и скрылась за поворотом. «Возьми это». Дарк протянул мне кончиками пальцев тонкие короткие перчатки, какие носят с платьями. Я также аккуратно приняла подарок, повертела в руках и взглянула ректору в глаза. Он сумасшедший. Сначала швыряет меня на землю с небес, потом орёт, а теперь перчатки дарит. Я не возьму их. Протянула назад его подачку. Их передал Рик. Это не для тебя, а для окружающих, Анна. Просто надень и никогда не снимай. И не вздумай ослушаться. Я не хочу, чтобы рядом с Алией лежали и другие адепты. Я не понимала, что происходит, и все это мне категорически не нравилось. Но Ригу я почему-то доверяла на подсознательном уровне, поэтому быстро натянула перчатки. Они оказались свободными, но через секунду съежились, обхватили мои пальцы, а когда ткань разгладилась, стали по размеру. «Можешь снять только когда ты одна. Не трогай никого без перчаток и...» Дарк поморщился. «Собаку свою тоже не трогай. Сдохнет ведь, тузик». «Его зовут граф». Но ректор уже не слышал. Он шел к лифтам, а я побрела к себе. Подумать мне было о чем. Но только я отворила дверь, как все мысли разом вышибло. В комнаты кто-то заходил, и точно не та невидимка. Я рванула в спальню. Вещи Алии валялись по всему полу, подушки, одеяло, все было перевернуто. Похолодев от ужасной догадки, я сдернула матрас. Мешочков с золотом не было.